Глава 18. Арина. «Не поняла? И что это сейчас было?» «Нет, я не о том, что спас и настучал по шее этим дегенератом. Мог бы вообще прибить, точно бы не обиделась и не расстроилась. Но вот командный тон Матвея на пару минут лишил возможности двигаться, как будто к полу приросла, при этом уставилась на парня, готовая вот-вот взорваться от возмущения. «Вообще-то, в этом дурдоме я живу несколько лет», – проворчала, наблюдая, как у моего спасителя желваки на скулах ходуном ходят. «Иногда довольно счастливо, да и не тебе судить, Матвей». «Собирайся, Арина», – снова прорычал, перебивая, правда, уже тише, при этом глядя мне пристально в глаза. «А я?» «В общем, вспылила. Это кем он себя возомнил, скажите на милость? И какого хрена раскомандовался в моем доме? Без году неделю знакомы, а он уже распоряжение раздает, как будто в собственность меня заимел. Сегодня он здесь со мной, а завтра надоем ему и выставит за дверь, на утро имя мое забыв. Слишком много на себя берет Матвей. Как-то уж быстро в оборот всех тут взял, но я не собираюсь плясать под его дудку. Пусть даже не мечтает. А не пошел бы ты нафиг?» Фыркнула, отворачиваясь, но тут же цепкие пальцы схватили за руку выше локтя, заставив повернуться к парню лицом. «Арина, не играй с огнем», — рычал, как зверь загнанный, сканируя меня насквозь. «Как-то слишком все у нас быстро и сумбурно происходит. Спасает, причем второй раз за последние 3 дня. Но вот на серьезные чувства это мало похоже. Да и какие к черту серьезные чувства, если...» «Хочешь, я еще разочек пересплю с тобой?» Спокойно выдала, наблюдая, как Матвей сцепил зубы, но хватку не ослабил, все так же пристально глядя мне в глаза, как будто заклеймить хочет, не иначе. «В качестве благодарности за спасение». Пауза, а взгляд по-прежнему недружелюбный. «Да ты сегодня даже не поздоровался, когда на лестнице встретил меня». Горько усмехнулась, вспоминая испуганное выражение Матвея. «Перед другом стыдно». «Не говори так». «Да ты не ври. Мне на самом деле пофиг». Улучила момент, когда парень ослабил хватку и вырвала руку. Отошла к окну, отвернулась к Матвею спиной и обняла себя руками. Я уже привыкла быть изгоем. Чувствовала, что еще немного и разревусь. Предательские слезы. «Да что ж вы так не вовремя-то подступили? Я не хочу давать слабину, но чувствовала, что устала. Дико, безумно. Последние дни тяжелым грузом давили на плечи, проверяя меня на прочность. Еще немного, и точно сдамся, если не сломаюсь раньше времени». «Перестань, малышка». Мужские руки обвились вокруг талии, и Матвей уперся лбом мне в затылок. «Не плачь», — произнес, когда я хлюпнула носом, вытирая одинокую слезинку с правой щеки. «Не буду», — даже улыбнулась, правда, Матвей этого видеть не мог. «Но ведь приятно, что кто-то о тебе заботится, не бросает в трудную минуту, и даже твои фырканья, а порой и всплески эмоций, адекватно воспринимает. Понятно, что ляпнула я не со зла, но уж очень меня командный тон и приказы парня задели за живое. Мне сейчас тяжело, и разборки с родственниками, когда Матвей уйдет, станут перебором. А ведь уйдет, рано или поздно, точно. Не нужна я ему, как бы не хотелось думать обратное. Лучше не тешить себя глупыми иллюзиями. Не будет же он меня постоянно спасать и вытаскивать из неприятностей». «Спасибо тебе», — повернулась лицом к парню, встречаясь с ним взглядом. Теперь уже не колючим и пронизывающим насквозь, а мягким и каким-то слишком нежным. Глазами ласкал, но, черт возьми, как приятно. Я что-то погорячилась. «Да брось», — заправил прядь волос за ушко и улыбнулся. «Тебе лучше уйти», — печально вздохнула, понимая, что именно сейчас хочу этого меньше всего. «Останься, останься, останься», — кричало мое бедное и глупое сердце, а Матвей, не отводя взгляда, приподнял одну бровь вверх. «Чего ради?» «Ну», — запнулась, пытаясь хоть что-то придумать в свое оправдание. Как бы кто-то вроде переспать мне предлагал. Подмигнул, вызывая теперь уже у меня улыбку. В ответ тоже усмехнулась. Может, даже и покраснела, отводя взгляд. Надо же, запомнил, а теперь вот пытается все в шутку перевести, чтобы настроение мне поднять. И ведь не прогонишь, раз вроде как сама предлагала. И совсем не смешно. Легонько стукнула Матвея кулачком в плечо, а он засмеялся. Отпустил меня, подошел к кровати и уселся, залезая поудобнее и опираясь спиной о стену. Смотрел так зазывно, что я снова покрылась пунцовой краской. Вот нафига я ему сдалась, кто скажет? Разочек переспали, на кой же лезть снова? Что нашел-то во мне? Вот вообще непонятно, как бы я мозг свой многострадальный не напрягала. Ладно, пусть остается, а то как бы родственнички не разбушевались окончательно, если Матвей уйдет. Пока эти четверо не угомонятся, лучше уж рядом с этим парнем побыть. А потом можно и проститься. Эх, как же не хочется его отпускать. «Кстати, ты ела сегодня?» Матвей нахмурился, заглядывая мне в глаза. «Не вздумай врать, иначе по попе получишь». «Булочку с кефиром». Вздохнула, понимая, как жалко сейчас выгляжу. Даже две. «Я, кстати, тоже голоден», — сделал заключение Матвей. «Поужинаешь со мной?» Ответить не успела, так как раздался звонок в дверь. «Странно. Кого принесло-то? Мои вроде как затихли. Не иначе дружок какой-то очередной приперся. Мы с Матвеем уставились на закрытую дверь спальни, из-за которой был слышен звук открываемого замка, а после и грозный мужской голос. «Полиция! Вызывали?» У меня внутри все опустилось. Даже сердце парочку ударов пропустило. Неужели кто-то решил на Матвея настучать?